Следующие несколько часов, тянущиеся как густой смоляной дёготь, я провёл в томительном ожидании связи с министром внутренних дел. Чтобы отвлечься от гнетущих мыслей, я перебирал аккуратно сложенные на столе телеграммы, каждая из которых казалась тяжёлой, будто отлитой из свинца. Мои пальцы нервно перелистывали пожелтевшие листки, глаза механически скользили по строчкам. Но сознание постоянно возвращалось к одной из них, той, что пришла от императрицы, Александры Фёдоровны, которую я так опрометчиво оставил в бушующем Петрограде. Теперь, когда я вновь и вновь прокручивал в голове события последних дней, меня охватывало странное, почти болезненное чувство при мысли об этой женщине. Царица Александра Фёдоровна была мне абсолютно чужой, незнакомой немкой средних лет, заносчивой гессенской принцессой, чьё поведение часто граничило с глупостью. Её ограниченность и фанатичная преданность Распутину вызывали во мне лишь раздражение. И всё же. И всё же каждый раз, когда перед моими глазами вставал её образ, хрупкая фигура в тёмном платье, бледное лицо с тонкими чертами, всегда чуть напряжённая, всегда готовая к обороне, меня охватывало щемящее чувство, словно в груди сжималась невидимая пружина. Возможно, рассуждал я, это было эхом тех истинных чувств, которые питал к ней сам Николай. Измученный её постоянным давлением, её истериками и приступами мигрени, но при этом по-настоящему любящий, преданный до глубины души. Это странное, не принадлежащее мне чувство, словно тень чужой души, необъяснимым образом передалось мне вместе с царской оболочкой. Оно жило во мне, как живёт память о давно забытом сне. Смутная, но неотвязная. И теперь, глядя на её телеграмму, я ловил себя на том, что мои пальцы непроизвольно, чуть бережнее, касаются бумажных листов. А в горле стоит необъяснимый комок. Телеграфный бланк был исписан её характерным почерком. Нервным, угловатым, с резкими росчерками. Каждая строчка дышала тревогой. Но за этой тревогой угадывалось что-то ещё. То ли упрёк за внезапный отъезд, то ли немой вопрос, почему я оставил её одну перед надвигающейся бурей. И странное дело. Хотя разумом я понимал всю нелепость ситуации. Ведь это была не моя жена, не моя тревога. Что-то во мне откликалось на этот безмолвный укор, заставляя испытывать почти физическую боль. Я отложил телеграмму в сторону и подошёл к окну. За стёклами клубился февральский туман, поглотивший очертания штабных построек. Где-то там, за сотни верст, в охваченном беспорядками Петрограде, эта женщина, чужая, нелюбимая, но почему-то не безразличная, ждала вестей от человека, которым я лишь притворялся. И это осознание наполняло меня странной смесью вины, раздражения и непонятной нежности. Она писала. «Бесценный мой, вчера случились беспорядки на Васильевском острове и на Невском, потому что бедняки брали приступом булочное. Большой магазин Филиппова разнесли вдребезги. Стачки и беспорядки в городе стали более чем вызывающе. Но это глупое хулиганское движение. Мальчишки и девчонки бегают по улицам и кричат, что у них нет хлеба, просто для того, чтобы создать возбуждение. И рабочие, которые мешают другим работать. Если бы погода была холодная, они все, вероятно, сидели бы дома. Но всё успокоится, если Дума начнёт хорошо себя вести. Нужно немедленно водворить порядок, день ото дня становится всё хуже. Завтра воскресенье, и всё будет гораздо хуже». Александра Фёдоровна, как мне было известно из сообщения графа Фредерикса, телеграфировавшего ей сразу по прибытии нашего поезда в Могилёв, я, дурак, оказался слишком занят, чтобы об этом побеспокоиться. Выехала из Зимнего в Царское село буквально на следующий день после меня. «Мне тяжко оставаться в городе без него», — писала она министру двора. Отложив листок с приклеенными на него ленточками телеграммы, я снова задумчиво посмотрел в окно. Настоящий Николай II, как бы ни осуждала его история, был великолепен в одном, как любящий отец и преданный супруг. Он оставался верен семье до конца своих дней. А что же я? Ведь как ни крути, пока я нахожусь в этом теле, это моя семья. Я должен был о них позаботиться. О них и о всей огромной стране.

Введение карточной системы и милитаризации крупных заводов речь шла уже давно. На неоднократные замечания Николая министры постоянно докладывали, что дело движется. Обвинять их в сознательном уклонении от введения карточек и отказе от национализации заводов действительно было невозможно. Россия в 1917 году оставалась единственной воюющей державой Европы, где хлеб свободно покупали в магазинах, а не получали по карточкам согласно установленной норме. При любом раскладе это следовало считать плюсом, а не минусом правительственной политики. Я был шокирован, когда узнал, но дело обстояло именно так. В Германии и во Франции уже давно жили впроголодь, и только в богатейшей, необъятной России народ покупал продукты без каких-либо ограничений. События последних трех дней как будто являлись карой за относительно хорошее, по сравнению с прочими странами, состояние экономики. Эта истина казалась вывернутой наизнанку, казалась полной, неописуемой глупостью. Она противоречила логике, но оставалась фактом. Самое лучшее обеспечение продуктами во время войны привело к событиям, грозящим уничтожить державу. Наконец мы с Фредериксом поднялись в комнату, и измотанный, навалившийся работой связист протянул мне телефонную трубку. Разговор с министром внутренних дел звучал настолько странно и зловеще, что оставил в моей душе гораздо более глубокий след, чем недавняя словесная перепалка с начальником генштаба Алексеевым или же истеричные рыдания командующего Петроградским гарнизоном Хабалова. Обычно сдержанный Протопопов, этот развощёкий, тощий толстяк, преобразился до неузнаваемости. Его привычный голос, всегда звучавший заискивающе льстиво, теперь лился ровными, почти гипнотическими интонациями. Вальяжные, убаюкивающие нотки его доклада ласкали слух, словно пытаясь успокоить взволнованного ребенка, или, точнее, полуслепого щенка, меня. Я резко прервал этот сладкоголосый поток. «Вы несете откровенную чушь, Александр Дмитриевич!» Мои слова прозвучали резко и грубо, как удар хлыста. И Хабалов, и военный министр Беляев единодушны во мнении, что беспорядки тщательно спланированы и подготовлены Государственной Думой. Заявил я прямо, стремясь услышать его реакцию. Только полный идиот, зная факты, может в этом сомневаться. Нити заговора, как я понимаю, тянутся к политическим союзам, сумевшим перетянуть на свою сторону купечество и фабрикантов. «Вы совершенно правы, Ваше Величество», — отозвался он с леденящей душу будничностью, как будто докладывал о расписании поездов. От такого заявления меня чуть не перекосило. «Да неужели?» — буквально прошипел я в трубку, сжимая ее так, что пальцы побелели. «Что именно вам известно? Говорите!» «Ничего особенного», — ответил министр ровным голосом, в котором не дрогнула ни одна нотка. О возможном заговоре мне докладывали очень давно. Дважды я докладывал о нем Вашему Величеству лично. Примерно месяц назад, 27 января сего года, я имел свидание с начальником отделения полиции по охране общественного порядка, руководителем службы тайных агентов генерал-майором Клобачевым, который докладывал мне о том, что Гучков и прочие лидеры Думы готовят государственный переворот. Он сделал паузу, будто давая мне время осознать сказанное. Авангардом движения Думы является рабочая группа военно-промышленного комитета Думы, ответственная за снабжение армии и тыла продуктами питания, а также за связь с крупнейшими фабрикантами. Заговор готовился почти открыто и носил, как мне казалось, чуть ли не театральный характер. Аристократы, думцы и богатейшие заводчики просто щеголяли друг перед другом свободой нравов и воззрений, собираясь в салонах, роскошных квартирах, балах и дорогих ресторанах. Все это выглядело несерьезно. Клобачев, тем не менее, настаивал на немедленном аресте всех членов рабочей группы Думского комитета, ибо, несмотря на серьезность заговора, в нем участвовали очень известные люди с огромными капиталами и влиянием. Мы, однако, не стали ничего делать, поскольку арест лидеров сделал бы невозможными добрые отношения с Думой и... «Да в своем ли вы уме, Протопопов?» — взорвался я.